Глава 11. Прозрачные орлы больше не пели, белые вороны не издавали своих нежнейших звуков, длинношеи и слоны не изобретали на окраины городов. Все здесь было для человека, а человека больше не было. Земляне не в счет. Здесь птицы не поют, деревья не растут. Перестали звенеть лиловые колокольчики, не плясали у поверхности вод четырехконечные морские звезды. Только фрукты зрели и наливались, потому что не могли свернуть этого процесса. Но и для фруктов, наверное, это был последний сезон. На второй день Игорь сводил Катьку в церковь. Церковь была высокая, пирамидальной формы, похожая на искусственную елку Интека в районе Курского вокзала. Она была построена из очень дорогого и жаропрочного материала, а потому не пострадала в огне. Было что-то особенно жалкое в том, как бородатый крокотух, длинноволосая Аделаида и маленький Тылынгун, все очень похожие друг на друга, с глазами на выкате и припухшей нижней губой, смотрели на входящих. Кажется, они смотрели на них с надеждой. Катька постояла у колыбели Тылынгуна, хотела положить ему записку, но вспомнила, что не знает языка. Тылынгун вряд ли понимал по-русски. Впрочем, как выяснилось, по-альфовски он тоже не понимал. Но что удивительно, все как-то устроилось, и в самом скором времени. Катьке иногда даже казалось, что эвакуаторы все-таки знали друг о друге и находились в тайном сговоре. С помощью Любови Сергеевны они обеспечили себя риэлтором, стоматологом, ветеринаром. Бабушка вообще была мастером на все руки, дядя Боря с поразительной легкостью осваивал любую технику. Майнат великолепно взрывала все, что двигалось и не двигалось. И даже у Сереженьки был уникальный талант. Представьте себе, пригодился его строительный навык. Чудесная способность созидать неожиданные вещи из запчастей, совершенно к тому не предназначенных. Он прекрасно строил жилища из обломков. Большая часть домов в столице оказалась категорически непригодной для жилья. Альфовцы умудрились как-то уж очень безжалостно расхреначить свою планету. И все это в считанные дни. Поистине, они во всем были впереди, в том числе и в разрушительных технологиях. Некоторые дома выглядели вполне целыми, но все перекрытия внутри обратились в труху, так что селиться можно было только в малоэтажных коттеджах с железобетонными перекрытиями, которые риэлтор наметанным взглядом мастерски выцеплял среди остальных строений. В обычные здания лучше было даже не заходить. Все могло сложиться карточным домиком от малейшего сотрясения, или все 25 этажей обрушивались на неосторожного посетителя. Риэлтор четко определял, где жить, а наш Сереженька подлатывал потолки, соделывал дверки в стенах и при помощи дяди Бори чинил водопровод. Странное дело, он ничего не умел строить просто так, с нуля, но мастерски латал, чинил, ставил заплатки, то есть приводил в порядок то, что уже было сделано до него. На земле проблема была в том, что всякое дело приходилось делать самому, а Сереженька умел восстанавливать только то, что было уже разрушено. В его руках сломанные вещи обретали вторую жизнь, пусть они были уже невосстановимы в прежнем виде, зато в новом выглядели презентабельно и даже как-то задорно. Вот, мол, на нас поставили крест, а мы еще очень даже ничего. На новой планете задача его облегчалась тем, что предназначение почти всех здешних вещей он не знал. И Игорь только головой качал, глядя, как Сереженька скрепляет провода с помощью щипцов для колки орехов, подпирает стены специальными звукозаписывающими панелями или конопатит щели гигиеническими прокладками. Полковник Велихов занялся военной подготовкой. На планете в самом деле было это как-то запущено. Альфа далеко не соответствовала своему гордому названию. Как угодно, а кое-что из земного опыта следовало сюда привнести. Может, теперь планета сможет противостоять внешнему натиску или внутреннему кризису, а то и обоим вместе, как было в этот раз. Не зря же он сделал блистательную карьеру в российских войсках. Полковник Велихов устроил для всех обязательную физзарядку, не показушную, как в российской армии, а тщательно продуманную. Вместо бега с полной выкладкой и тупой маршировки ввел комплекс упражнений по биомеханике, которую разучил при помощи Любови Сергеевны, а по вечерам писал устав гарнизонной и караульной службы. Он придумал даже элитное подразделение «Альфа» в честь родного солнышка, но пока не мог его укомплектовать, потому что Игорь, пользуясь непременным правом любого эвакуатора от тренировок, наотрез отказался, а дядя Боря не подходил по возрасту, да и других занятий у него хватало, пока вместо он отводил душу, по-суворовски воспитывая лынгуна. Правда, у него имелся резерв – десяток американских тинейджеров, которых привез полковник Тылык на третьей линии. Полковник Тылык, не подумайте плохого, очень любил детей. Он честно пытался действовать по науке, отбирая среди американцев образцовых представителей всех земных рас, ведь именно в Штатах, в плавильном котле, можно было встретить их всех на сравнительно обозримом расстоянии. Он долго мучился, собирая свою коллекцию, но потом всех оставил на земле, а спас в полном составе семью Стоунов, воспитывавшую семерых приемных детей и трех своих. Стоуны были евангелистами и много занимались благотворительностью. По основной специальности Пол Стоун был геологом, а его жена – поварихой, так что колония выживших пополнилась знатоком полезных ископаемых и отличной кухаркой. Что до многонационального и пестрого детского коллектива, эти дети могли со временем дать жизнь новому населению планеты, потому что бросать ее просто так было жалко, да и починить капулятор в лейке Велихова оказалось практически невозможно. Надо было сваривать новый, а это требовало времени. Бабушка разбила огородик, договаривалась с цветами и плодами, и пара лиловых колокольчиков нехотя зацвела у нее, сначала выпустив из потрескавшейся почвы зеленый побег, а потом плавно развернув его в лиловую ароматную воронку. Из воронки пахло гарью, но с каждым днем слабей. И даже начинал пробиваться какой-то новый аромат, немного похожий на ландыш серебристый. Чтобы окончательно чувствовать себя дома, бабушка выгородила на окраине столицы четырехугольный участок земли, сама сбила крест из двух обломков чего-то непонятного, Игорь утверждал, что это лопасти разбившегося вертолета, и написала на нем «Кузнецов Кирилл Алексеевич, 1912-1993». Теперь у нее была могила деда, и можно было ухаживать за ней совершенно как в Брянске. Даже Подуша нашла себя, сделавшись фактической хозяйкой зверофермы, которую разбили на окраине столицы на бывшем открытом стадионе для игры в Тургенгун. Из былысок для Тургенгуна соорудили загончики, туртышки превратили в кормушки, а пружки — в поилки. Пружка — такая штука. В общем, тебе не понять. Мне не понять? Почему это мне не понять? Может, ты скажешь, что я в Тургенгун не умею играть? Конечно, не умеешь. Из-за этого в школе все над тобой издевались. Послушай, что ты вечно распространяешь свою биографию на других? Никто никогда надо мной не издевался в школе, ты поняла? Конечно, конечно, милый. Но может тогда ты все-таки объяснишь мне, как играют Тургенгун? Пожалуйста, хотя в 7:00 утра у меня плохо варит голова. Значит так. Играют две команды по 18 человек. Площадка разгорожена на две части. Цель игры – загнать тургын в гун, подвешенный гун к рынке. В левой руке у каждого туртышка, в правой – пружка. Ни в коем случае нельзя менять их местами. Туртышка обладает гундышными свойствами, а пружка – дардушными. Если правильно гундышить и изобретательно дардушить тыргун, он попадает в гун. Важно также защитить свой гун от атаки противника. И этим занимается так называемый гун-кипер, в качестве которого я обычно и гунил в школе. У меня был номер один, я страшно гордился собой. Тебе не кажется, что получился какой-то квиддич? Сама ты квиддич, квиддич играют на метле, а у нас туртышки. Хорошо, хорошо, милый, я вся внимание. Так вот, Подуша отлично вписалась в новый социум, где не надо было ходить в садик. Младший ребенок Стоунов, 5-летний мулат Джимми, стал ей добрым товарищем. С Лынгуном она тоже постепенно находила общий язык в самом буквальном смысле, ибо стремительно осваивала альфовское наречие. Но главным ее увлечением стали зверьки, удивительно милые и домашние, чрезвычайно тянувшиеся к людям. Они, казалось, все понимали и даже простили альфовцам их предательство. Кто же будет брать с собой деньги на новую неосвоенную планету, где предстоит долгий период натурального обмена? Только земляне, даже улетая на Марс, непременно взяли бы с собой несколько пачек долларов или рублей хотя бы на карманные расходы, просто потому, что в силу своей физиологии они не в силах расстаться с деньгами и даже отдавая их в магазине испытывают сильнейший стресс. Зверьки прекрасно прижились на стадионе. Полька ежедневно кормила их харлашем, который в изобилии разросся на улицах покинутого города, и учесывала с ласковым мурлыканьем. Тыгыны и дылыны оказались необычайно смышленными, приносили ей цветочки, плели веночки и даже убирали за собой, тем более, что их навоз, как выяснилось, обладал ценными для землян свойствами и издавал слабый приятный запах скипидара. Его, оказалось, можно прикладывать к ранам и вообще больным местам, и дядя Боря скоро полностью исцелился от радикулита, а у Любови Сергеевны прошли мигрени. Зато пенициллин оказался очень пользителен для метаморфа. Да, ты как думала, и метаморф скоро полностью выздоровел. Нет, нет, наоборот. От первого же укола земного пенициллина он тут же исчез в страшных судорогах, потому что по природе своей был кишечная палочка. Это у вас бывает разумная палочка, а у нас ничего подобного. Ему вкатили 5 кубиков под металлопатку, и он совершенно исцелился и даже размножился. И скоро метаморфов стало можно использовать для строительства новых жилищ. В каком смысле? Наш муж затыкал ими щели? Нет, они носили кирпичи. А нет ли тут физиологической дискриминации? Опомнись, какая дискриминация. Просто они могут больше на себе таскать. Если хочешь, дядя Боря будет им помогать. Дядя Боря нашел себя в совершенно другой области. Как известно, он отлично управлялся с любыми механизмами, хотя бы и внеземного происхождения. Он никогда не унывал, не особенно скучал по земле и даже, кажется, считал, что они никуда не улетали. Все механизмы были тут устроены совершенно по-земному, да и развалины были такие же. Бардак, одним словом. Иногда, когда он все-таки пытался осмыслить происходящее, а это случалось нечасто, потому что хорошему шоферу и механику абстрактные размышления совершенно ни к чему, он допускал, что это все было какое-то спецзадание, и забросили их, на самом деле, в какую-то дальнюю страну, вроде, может быть, Японии. А мы ее, вероятно, разбомбили из-за островов, и вот теперь восстанавливаем в порядке братской помощи. У них есть, конечно, всякая японская техника, очень трудная для российского понимания, а все-таки доступная. Есть биороботы, которые исцеляются пенициллином, и даже зеркальные стены для показа удивительных телепрограмм. Правда, после того, как дядя Боря починил их, они стали крутить один сплошной аншлаг. Потому что я ведь говорил тебе об этом, зеркальная стена транслирует и оформляет именно твои тайные желания. А у дяди Бори были вот такие, ему неоткуда было взять других. Он собрал несколько экскаваторов, отремонтировал вертолет, и в перспективе из трех наших клеек вполне мог бы собрать одну очень большую, чтобы улететь туда к нашим. Ну а с нашими до сих пор не было связи, экспедиция откладывалась. Не полети же на обум лазеря. Может, там трудности. А может, просто еще не долетели. Все-таки это ужасно далеко. Да и вообще, зачем еще куда-то улетать? Все, что не ладилось у землян на родной планете, здесь стало получаться само собой. Может, потому что начальства не было, а, скорее всего, потому что действительно воздух был другой. Там тоже была чужая планета, но они об этом не знали и старательно делали вид, что своя. А здесь явно чужая, и ни перед кем не надо было притворяться. Чужую не надо было оправдывать, когда на ней обваливался очередной дом. Ее не надо было присваивать, потому что она и так принадлежала им. А национальных и территориальных споров между ними быть не могло, как не бывает их на необитаемом острове. И даже чеченка Майнат нашла себе дело. Оружия было много, дын и мы-то тоже. Это была такая местная промышленная взрывчатка для горного дела «Взрывай, я не хочу». И дядя Боря приспособил ее для взрывных работ в городе. Надо же было обрушивать старые дома, иначе они сами рухнут и могут придавить деток. Майнат с хищной мстительной радостью закладывала в подвалы дынемытные шашки, отбегала и любовалась торжественным медленным осыпанием. Ненависть ее к русским немедленно улетучилась, потому что никаких русских здесь больше не было. Вся русскость Катьки, дяди Бори и Любови Сергеевны испарилась, заменившись статусом Робинзонов. У Робинзона национальности нет. Да, чтобы не забыть, метаморфа прозвали Пятницей. Так открылся универсальный рецепт спасения человечества. Его оказалось достаточно всего лишь переселить. Дело даже не в том, что Земля маленькая и тесная планета. Она большая, места всем хватит. Проблема в том, что она слишком давно заселена. Переезд – необходимый и приятный стресс. Даже квартиру надо менять раз в 10 лет, а можно и чаще. Шутка ли вечно жить в одном доме? Переезд сплачивает, забываются мелкие раздоры, начинается как бы новая жизнь. Главное же, на Земле все подспудно чувствовали, что их сюда сослали. Слишком много было паханов, надсмотрщиков, шутов, все как в лагере. И здравые социологи давно бы уже заметили это сходство, если обладали хоть малой толикой фантазии. Ясно же, что такие отношения могли сложиться только в насильственно созданном коллективе. А земляне все спорили, откуда на Земле возникла жизнь. Ниоткуда ей было возникнуть, кроме как из другого прекрасного мира, где она зародилась естественным путем. А потому и отношения на Земле были, как во всяком насильственном и замкнутом сообществе. Попытки к бегству периодически предпринимались, но какие-то все малоудачные. В околоземное пространство, максимум на Луну. Неправильно, кого надо и так отправят. Постой. Но выходит, дивный и далекий мир тоже ни от чего не застрахован? Конечно. Смертны все, просто можно умереть от инфаркта, а можно от сифилиса. Не чувствуешь разницы? Представь на секунду, что было бы, объяви кто-нибудь тотальную эвакуацию у вас. Люди ломились бы в лейку, продавали бы место в очереди, затаптывали слабых. А как у нас? Ты видела, как организованно все прошло у нас? Видела, спасибо. Пятницу вон бедного чуть не затоптали. Во-первых, это единичный пятница, а у вас их были бы тысячи. Тысячи! А во-вторых, почем ты знаешь, может, он был ранен? Мы могли погибнуть от вторжения чуждой цивилизации, могли пострадать от войны или экономического кризиса, и даже, скорее всего, нас погубила какая-то чуждая сила. Позволь, я это объясню. Мы все-таки были слишком хорошими. Мы не были готовы к отражению агрессии. У нас даже не было оружия, кроме дынемыта. Нас погубил проклятый принцип невмешательства. И когда кто-то решил нас истребить, нам нечего оказалось этому противопоставить. Кто же решил вас истребить? Где захватчики? Ведь просто так никто никого не истребляет, это же так естественно. Ну так где она, эта чуждая сила? Она нигде. Они вовсе не ставили себе целью нас захватить. Это только у вас на тесной земле возможны такие глупые и мелконаивные объяснения. Что, может, вашим террористам нужно ваше метро, ваша земля, ваши женщины? Глупости, ваши женщины даже самим себе не нужны. Есть иррациональное зло, которое само себе причина. И оно вышло, наконец, из-под земли, вырвалось, потому что созрело. Это вовсе не то зло, которое просто антидобро. Это нечто третье, нечто из иной парадигмы, зло помимо всех объяснений и мотиваций. Зло до такой степени брезгующее всем человеческим укладом, что ему не нужно от вас даже дани. Помнишь, как в стишке про черных птиц? «Черные птицы кричат всю ночь, черные птицы хотят мою дочь». Он им предлагает все по очереди, свою душу, свой дом, свое лицо. А им ничего не надо. Господи, какой ужас. Да, именно такой ужас. Это зло может проявиться и у нас, и у вас. И согласись, ты же предчувствовал его с самого начала. Да, конечно, я даже с ним соприкасалась. У нас в классе была такая девочка. Если я правильно понял, ее звали Таня Колпашева? Да, ты понял правильно, слишком правильно. Ну вот так и тут. Только вы сами сделали все возможное, чтобы это зло победило. Помнишь, как Шамиль писал еще в первом письме? Вы, русские, сами сделаете все, чтобы победили воины Аллаха. А мы просто сбежали, потому что за долгие годы райской жизни утратили навык сопротивления. И тогда они обратили против нас наше оружие, взорвали наши дома и выгнали нас с планеты. И мы, вечные странники, улетели туда, где нас не смогут достать. Это, кстати, причина того, что никто не отвечает на сигналы. Наши улетели далеко, очень далеко, и никто не знает куда. Вокруг полно обитаемых планет, пойди выбери. Но они никогда теперь не ответят на зов, чтобы их не запеленговали. Зло найдет их, конечно, и там, но к тому времени у нас уже будет разработан план эвакуации. Знаешь, ведь в каждой гостинице, в каждой школе прежде всего вешают план эвакуации. Это мы придумали. Вспомни фильм «Звонок». Отлично помню, я всегда любила ужастики. Но согласись, что это необычный ужастик. Обрати внимание, что у японского были объяснения, сиквелы, приквелы, а в американской версии «Горы Вербински» нет ни развязки, ни внятного разъяснения. Потому что девочка эта... Самара-городок, успокой ты меня. Да, в американской версии взялась ниоткуда и творит зло ни почему. Так что Вербинский все правильно понял, он все-таки мастер, а не просто ремесленник. Это примета времени, зло без причины, наделенное чудовищной бесцельной силой. Радикальный ислам тут вообще ни при чем, он тоже станет жертвой, только чуть позже. Я же говорю, первые и вторые уравнялись и взаимно уничтожились, пришли третьи, не желающие ничего присваивать. Ты же не отбираешь соломинку, если давишь двух муравьев, они не враги тебе в сущности. Тебе просто нравится давить. Вот это и вырвалось, и поэтому ты не спишь. Еще мне холодно. Неправда, у нас тепло, у нас гораздо теплее, чем у вас. И что это зло будет делать дальше? Пока не знаю. Наверное, появится какая-то четвертая сила, которая его уравновесит, низведет или поднимет до себя, взаимно уничтожит, а победит, как всегда, пятая, и так до бесконечности. Только зло все злее, и культурка, которую оно успевает выстроить в старости, все беспомощнее. Посмотри, каким умирал Серебряный век, и какой гибнет ваша Красная Империя. Эмигранты грустили по России блока, а ваши будут вспоминать Кавказскую пленницу. И уверяю тебя, наша новая цивилизация тоже будет хуже. Там, на этой планетке, куда они улетели. Всякий раз, когда начинаешь с нуля, что-то уходит. По-настоящему прекрасное можно создать только, когда детски веришь, что оно не будет разрушено. А если не верить, зачем и трудиться? Все равно какую-то часть души будешь экономить. Вот и наши, наверное, были настоящими титанами только до первой эвакуации, а потом все искусство было уже так себе. А что, была первая эвакуация? Ну, конечно. Мы же теперь это обосновали. Всю жизнь бегаем от абсолютного зла, каждый раз начинаем с нуля. Если бы не эти бегства, кто бы придумал профессию эвакуатора? Согласись, ее могла создать только цивилизация, которая много эвакуировалась. Да, логично. Но скажи, не опасно ли для нас, землян, эта ваша цивилизация абсолютного зла, преследующая вас повсюду? О, ничуть не опасно. Не опаснее, чем слон для муравья. Если и наступит, то по чистой случайности. Наше абсолютное зло – это не ваш уровень. Ваш уровень – чеченцы, извини, пожалуйста, за высокомерие. Ваш уровень – это майнат. А у нас такие майнат, что лучше тебе не думать об этом, если честно. Подожди. Но значит, ваши улетели безвозвратно и навсегда? И догнать их мы никогда не сможем, даже если дядя Боря починит капулятор? Да, конечно. Кто не успел, тот опоздал. Но вообще-то, знаешь, на Альфе вполне можно жить. Починим водопровод, расчистим руины. Восстановим зеркальные стены, выучимся играть в Тургенгун. Дети вырастут, подростки размножатся. Любовь Сергеевна посматривает на американца. У летчика нежные чувства к американке. Дядя Боря любит чеченку. Пока как дочь, там посмотрим. Да и у нашего мужа что-то такое с рыженькой Стоун, усыновленной из России, почти забывший русский язык, но ничего, вспомнит. Всем хорошо. Все уладилось, осела пыль, иссяк дым. Горький запах руины пожарищ сменился весенним духом пробуждающейся земли. Стала видна невинная синева вод и кроткая зелень лесов, мягкие контуры холмов и гибкие петли рек. Вся тихая прелесть планеты, выбранной для жизни теми, кто презирал драку и умел только убегать. Мягкость эта волшебно подействовала на ожесточенные земные сердца, и всем нашлось, наконец, место в общем деле, всем, кроме Игоря и Катьки, которые только и были среди всей этой идиллии по-настоящему несчастны. Причина была, конечно, не в той вполне объяснимой неловкости, с которой им помог справиться наш бывший теперь уже муж. Сереженька, найдя себя и пользуясь в коммуне заслуженным авторитетом, имел теперь в жизни другую опору, кроме Катьки, и сам сказал на исходе второго дня: «Ребята, я же все вижу, не стесняйтесь. Я и в лейке все слышал, ты же знаешь, Кать, у меня бессонница. Чего там, я давно тебе в тягость, ты лучше меня и умнее, живи, как знаешь, а я попробую тебе не мешать. Из подушей видите, сколько хочешь, это на земле все было проблемой, а здесь занимайте любую квартиру и живите, сколько влезет. Кстати, у Игоря наверняка квартира цела». «Не цела», буркнул Игорь. «Ну, найдете, в общем. И вы не думайте, пожалуйста, что я в обиде. Я, Кать, давно тебе хотел сказать на земле еще, что, в общем, наверное, мы ошиблись оба. Ничего, поправить не поздно, а по душе когда-нибудь потом вместе объясним. Теперь они, не скрываясь особенно, жили в одном из коттеджей на окраине столицы, и наш бывший муж даже зашел к нам починить стену, причем вел себя вполне прилично, великодушно, а Игорь как раз нервничал и не мог против обыкновения сладить с проводкой. Беда была в том, что все на них косились. За общими трапезами они никак не могли попасть в тон коллективного разговора. На совместных работах вечно оказывались в паре, таскали носилки, пилили дрова, а с другими никак не могли поладить. Ни полковник, ни лынгун не заходили к ним в гости, иногда только забретала Майнат. Отрывисто рассказывала, как заложила отличную бомбу в подвал 30-этажки, только пыль столбом. Особенно ей было интересно, возьмет ли ее Аллах в рай или не зачтет всех нынешних взрывов, поскольку бегство с поля боя способно перевесить множество заслуг и добродетелей. Игорь говорил, что она уже в раю. Какого ей еще рая? Взрывчатки, море, взрывай не хочу. Тетка портниха Колпашева, кстати, тоже оказалась не так страшна, как ее умалевала брянская племянница. Конечно, брать ее в рай стоило исключительно по протекции, потому что она была прежде всего непроходимой дурой, начисто лишенной той убийственной интуиции, которая делала Таню щадей мата. При этом она была в самом деле визгливой и базарна, так что выносить ее близость даже и Тане было должно быть нелегко. Но и самая базарная визгливость, и самая отчаянная пошлость, бытующая в кругах, где ходят к своим портнихам, влюбляются в своих гинекологов и читают Иоанну Хмелевскую, все-таки далеко не так ужасно, как изощренное самоцельное мучительство. Колпашева, к счастью, нашла себе другую жертву. Она упорно и тайно ненавидела Пола и Стефани, которые, как ей казалось, привезли на Альфу чуждые ценности и теперь всюду утесняли русских. Катька думала об этой ее маниакальной сосредоточенности со стыдным облегчением. Еще непонятно, что было бы хуже. Самозабвенная тяга портнихи Колпашевой к ценностям свободного западного мира или патриотическая ненависть к нему. Главное, что до Катьки ей не было никакого дела. Проблема была не в конкретных людях, и не в отсутствии комфорта, и не в мучительной тоске по разрушенному раю, который они обрели так не вовремя. Проблема была в том, что оба чувствовали себя бесконечно чужими на этом празднике жизни, почти все участники которого сдружились и ласково друг друга оберегали от нежелательных случайностей. Только Игорь и Катька никому, кроме друг друга, не были нужны. Начать с того, что у обоих не было никакой приличной профессии. Катька, конечно, могла кашеварить, но все уже готовили себе сами. Да и что было, в сущности, готовить, когда харлаш повсюду рос сам? А барласкон, который в изобилии давали уцелевшие барласкухи, достаточно намазать на дурык? Игоря можно было использовать как тягловую силу, но физической мощью он не отличался, а машину не водил, только ракету. Ракета же им в обозримом будущем понадобиться не могла. Ни у художницы Катьки, ни у эвакуатора и космического пилота Игоря не было никакой сколько-нибудь земной профессии, особенно из числа востребованных в реконструктивный период. Катька, конечно, умела рассказывать сказки, но не по-английски. Игорь мог закрытыми глазами собрать и разобрать лейку, но ничего не понимал в экскаваторах. У эвакуаторов была слишком узкая специализация. Конечно, он мог чинить проводку, но тока давно не было, а наладить автономную электростанцию, а они, наверное, хранились в подвалах на всякий случай, да, конечно, наладить такую электростанцию мог и ребенок, а провода там сам регенерирующиеся. С этим, однако, можно было бы мириться. Ужасно было другое, им решительно не о чем было говорить с остальными. Все эти люди, латающие дыры муж, гуляющая собака и понемногу обучающие американцев русскому языку Любовь Сергеевна, золоторукий дядя Боря, пиротехническая Майнат и греющий спецподразделение полковник, были на своем месте, не говоря уж о геологе с кухаркой. Все смотрели на Игоря и Катьку с тайной укоризной, потому что после крушения мира людям не до преступной любви. А эти двое полюбили друг друга так не вовремя, да вдобавок так демонстративно. Игорь не очень нравился бабушке, молчалив, нервозен, вечно всем недоволен. Катька вызывала стойкую идиосинкразию у Стоунов. Эти двое не могли участвовать в общих мероприятиях вроде викторины «Вспомним землю родную». Их не привлекали танцы и коллективные трапезы. Они были отдельно от всех и не могли с этой отдельностью ничего сделать. Особенно тоскливо было то, что на них смотрели с тяжелым подозрением, как на виновника всего происшедшего. Этот изогнуло. Ничего подобного, именно так и обстояло дело. Их считали частью того самого иррационального зла, от которого рухнуло все. И хотя Катька каждый день навещала по душу, играла с ней, укладывала ее спать, она никогда не оставалась ночевать у Сереженьки в его латаном-перелатанном домишке, сплошь состоявшем из взаимоисключающих вещей и стилей. А Сереженька никогда не отдавал по душу ночевать к ним с Игорем. Нечего ребенку смотреть на разврат. Эта неприязнь ни в чем особенном не проявлялась. Наружу она врывалась крайне редко, да и то почти всегда по Катькиной вине. Со стороны жизнь на планете была почти так же идиллична, как и до катастрофы, если бы, разумеется, было кому смотреть на нее со стороны. Ветеринар лечил барласкух, Геолог разведал много полезных ископаемых, которые и ископал на радость присутствующим. Только Игоря и Катьку кормили из милости, хотя добыча еды, повторяю, и не представляла особенных трудностей. Просто они и здесь были всем чужие, как на земле, и чем больше делались своими друг для друга, тем больше их ненавидели все остальные. Теперь им пришло время поменяться ролями. Уже не она водила его на экскурсии, улицы, ряд домов, ее освещает фонарь, а он объяснял время от времени, переходя на их парольный инфинитивный русский. Тут быть каркенбас, большое количество домов, но не ряд, не улица, как у вас, а такая круговая, спиральная фигура, гораздо интересней. Тут кафе, но каждый быть сам готовить еда из продукт, который покупать здесь же. А вот магазин одежды, смотри, почти ничего не забрали, только теплый, наверное. Выбирай, что хочешь. Это лырын надевается через голову. Это быдыс повязывается вокруг шеи. А это сыурчук, в него заворачиваются. Бери, у нас давно бесплатно. По-моему, тебе очень уйдет. Только на пятый день он решился пойти туда, где стоял когда-то его дом. «Мне, наверное, лучше одному», — сказал он Катьке. «Игорь, если можно, я все-таки с тобой, мало ли». «Что мало ли?» «Не сердись. Мы же вместе теперь. Возьми меня, правда». Он пожал плечами. «Хочешь, пошли?» Его дом стоял в зеленом когда-то, а теперь начисто выгоревшем районе около разбомбленного парка с изуродованными, расщепленными старыми деревьями, похожими на тополя. Была весна, из красноватой почвы изо всех сил перла новая трава, от старых стволов стремительно отрастали побеги, гибкие, вьющиеся, ползучие. «Это такое дерево», — пояснил Игорь. «В первом поколении прямо растет, а во втором, если срубить, только ползает. Ствол уже никогда не отвердеет, вырождение в чистом виде». «Их у нас запрещено было рубить. Кстати, у нас почти все деревья так. Вырубишь, очень быстро дает ползучий побег, весь лес заплетает». «А если побег выдрать? Третья стадия есть какая-нибудь?» «Не знаю, никто не пробовал. Наверное, это будет вроде ваших грибов. Что-нибудь совсем простое и уже не зеленое». Парк стремительно заплетало вьюном, курчавыми горизонтальными плетьми, вторым поколением местных деревьев. Пруд тоже зарос, и уткам, вернувшимся на него после зимовки, трудно было плавать среди сплошной речной травы. Дом Игоря стоял в глубине большого каркенбааса, кругом все попадало, но он уцелел. Это была высокая башня из черного камня, с мертвыми выбитыми окнами и оплавившейся пожарной лестницей. «Ты представляешь, он был весь белый», — сказал Игорь, — «абсолютно. Назывался Тыргындоон, Белая башня». Во дворе, заваленном рухлядью и обломками, на асфальте еще видны были классики, точные копии земных. Игорь вошел в подъезд. «Осторожно, рухнет же все!» «Здесь не рухнет. В этом квартале все было сверхпрочное». Катька избегала смотреть на него, она боялась увидеть его лицо. «Ты на каком жил?» — спросила она, глядя под ноги. «На седьмом». «Поднимемся или не надо?» «Не надо», — сказал он. «Подожди, я только одну штуку проверю». Он подошел к обгоревшим почтовым ящикам. «У нас газеты давно не выходили, все электронное, а ящики висели типа на память. Ты гляди, у меня и ключ цел». Он открыл ящик. Оттуда выпала плоская прямоугольная пластина. Игорь быстро достал из кармана небольшой прибор, похожий на диктофон, вставил пластину в щель на боку и нажал кнопку. Прибор заговорил срывающимся женским голосом. Катька не могла разобрать ни слова. Игорь слушал молча, и по лицу его ничего нельзя было сказать. «Мать», — шепнул он. Запись закончилась. Он убрал диктофон в карман. «Ну что?» — тоже шепотом спросила Катька. «Говорит, что все улетают неизвестно куда, обещает дать знать сразу, как только устроится. Говорит, обязательно увидимся». «Как же эта дискета не сгорела?» «Не знаю», — сказал Игорь. «Сейчас сгорит». Он достал из кармана земную зажигалку и поджег белый прямоугольник. Он мгновенно вспыхнул и сгорел, как дачные письма. «Игорь, зачем? Это же от матери!» «И что?» — сурово посмотрел он на Катьку. «Мать, она во мне, а не в записке. Что ты заставляешь меня банальности говорить, честное слово? Вещь выполнила свою миссию, передала информацию. Храни душу травить, фетишизм землянский. По-хорошему и домой не стоило заходить. Знаешь, почему у вас все хранят? Потому что не верят ни черта. Письма, записочки берегут как доказательства. Я одного знал, он хранил списки продуктов, которые ему жена писала в магазин». «Зачем?» «Не знаю, на случай голода перечитывать. У нас никто ничего не собирал. Коллекционер вообще было ругательство. Мать у меня коллекцию землянских марок нашла и выбросила. Правильно сделала». Катька не знала, что делать. Надо было его обнять, утешить, найти единственные слова. Но тут, в каменном острове, который был его домом, она не чувствовала никаких прав на него. Зря он взял ее с собой, хотя одному ему наверняка было бы хуже. Она точно успела улететь, все нормально? Да, конечно, она мне всегда оставляла записки в ящике. Никогда не встречала на вокзале, всегда ждала дома с обедом. А внизу записка, чтобы я знал. Иногда ведь ее дома не было, она в школе работает. Ее со школы эвакуировали в первой ракете, это она здесь говорит. Я прилетаю, а тут всегда записка. Это наш ящик, 53-й. Он поморщился и отвернулся. «Вообще ясно было, что все так кончится», — сказал он, помолчав. «Слишком хорошо все было. Так не бывает. Если здесь так хорошо, где-то обязательно плохо. Сами накликали». Они вышли из выгоревшего дома. Жалобно скрипела дверь, болтаясь на одной петле. «Быстро ржавеет все», — сказал он. «А на будущий год все заплетет вином, вот увидишь. Он, знаешь, как быстро ползет». «Я что говорю-то, Игорь?» — осторожно начала Катька. «Я все пытаюсь понять. Эвакуаторами ведь от хорошей жизни не становится, а? Это же не для всех профессия. Человек же не просто так улетает черти куда, связывается с землянами, иногда женится на земной дуре вроде меня. Может, у вас тоже было не совсем того? И ты от этого улетел?» «Эвакуаторами, Кать, бывают по двум причинам», — сказал он терпеливо, словно ей было не 25, а максимум 10. «Либо потому, что человеку на Альфе слишком плохо, либо потому, что слишком хорошо. Из первых получаются эвакуаторы так себе, и они берут в первую очередь ветеринаров и дантистов. Из вторых выходят ребята вроде меня, не сказать, чтобы суперпрофессионалы, но все-таки классом повыше. Они берут тех, кто может понять Альфу. Полковник Велихов это знает и никогда мне не простит. Да, конечно, я знал, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, очень уж все было хорошо. Мы такие были беззащитные, такие беспечные, и, собственно, ведь ожидание катастрофы, которая нас с тобой так роднит, оно тоже может быть по двум причинам. Либо все слишком отвратительно, либо чересчур замечательно. Я потому, наверное, и старался проводить тут меньше времени, так и звенело в воздухе, но не от ненависти, Кать, нет. Осенью у нас так иногда бывает, день такой синий, яркий, тревожный. И непонятно еще, когда сильнее предчувствуешь гибель, в такие вот синие и ясные дни, или когда все сыплется и ветер шумит. Мне все казалось, что живем в каких-то сумерках при конце прекрасной эпохи, но кончается она не потому, что испортилась, а потому, что была слишком прекрасной. Я нигде не чувствовал себя в такой безопасности. Понятно, дом же. Но эта безопасность была, знаешь, как под теплым одеялом в холодной комнате, очень хрупкая и потому особенно острая, понимаешь? Как не понять, я как раз примерно в таком положении. Что, холодно? Ладно, неважно. Я могу еще протопить. Лежи, лежи. На земле, продолжал он, там все ясно. Все как бы, извини, по заслугам. Так нарывались, что напоролись. А у нас здесь, у вас тоже напоролись, только на внешнюю силу. Да, наверное. Хотя черт его знает. Я допускаю, что и внутренне могла. Откуда, поразилась Катька? У вас ведь была идиллия. Идиллия в последней стадии, когда она уже переходит в распад. Могли и сами себя. Знаешь, как я это понял? Меня лет в 7 мать впервые повела в зоопарк. Я тебя потом свожу, хотя его, конечно, тоже эвакуировали. Такая была коллекция, и никто не сидел в клетках, все в дикой природе. И вот мы пришли, а там старушка сидит рядом с кассой. И говорит, купите кепочку. Продают кепки всякие со зверями. Слушай, я же ее у тебя видела в сентябре, кепку. Ты в ней на работе один раз пришел. Я еще подумал, откуда такие фантастические звери? Да, мне мать тогда купила сильно на вырост. А она нам, собственно, и не была нужна, кепка-то. Но старушка с такой интонацией просила, что нельзя было не взять. Что, очень жалобно? Да нет, вот землянство неистребимое. Можно просить без жалобности, можно давать от щедрости. У нас все было очень щедро, вот. Очень избыточно. Никто ничего не прятал, все делились. Если хочешь знать, эвакуацией ведь занимались мы одни. На других планетах тоже могли вас отслеживать и брать ваших к себе, но вот им было не до вас. Вообще ни до кого. А мы везде рассылали эвакуаторов, самая модная была профессия. Мы так всех и просили, купите кепочку, поешьте нашего пирожка, айда на нашу планету, все от избытка. Все бери, не хочу. А такая щедрость, она до добра не доводит. Она сама по себе признак какой-то высшей конечной стадии развития, за которой только большой взрыв и привет. Так что очень может быть, что это все, он обвел рукой черные башни своего Каркан-Бааса, сделалось ходом вещей. У вас кара за недостаточность, у нас крах под тяжестью избытка. Он замолчал. Минуты три они молча медленно шли назад, в парк с прудом и вьюнами. Пахло почти как на земле весной, горечью, пылью, гнилью. «И потом», — выговорил он зло, «ваши же все равно меня никогда не признают до конца. Я для всех инопланетянин, для всех. Мне вашу земную логику никогда не понять. Я даже твою не совсем понимаю. Я знаю только, что ты рано или поздно оставишь меня. Это тоже ваше земное необъяснимое». «Ну, Игорь!» Она тормошила его, распушала волосы, целовала в подбородок, до которого едва могла допрыгнуть. И чего ты выдумал, что тебя все наши не любят? Бабушка моя, например, очень любит. Бабушка замечательная, вздохнул Игорь. И дядя Боря тоже. А тут школа моя была. Он вдруг остановился возле металлической ограды, серебристый в человеческий рост, густо заплетенный вьюном. Ты ее любил? Не то слово. Каждое утро бежал, как на праздник. У нас ее все любили. Учителя были такие. Сейчас таких не бывает. А у вас таких вообще забыли, когда видели. Театральный кружок у нас тут был для эвакуатора. Это первейший навык. Я серьезно у артиста готовился. Но потом решил, что эвакуатор благородней. И кого же вы ставили? Да много кого. Шекспира, например. О, а своих что, нету? Своих не так интересно. У нас-то, чувствуешь, все гораздо легковесней. И дышать легче. Я уже привык, что надвое живу. У вас тяжело, и поэтому скоро все провалится. У нас слишком легко, и поэтому скоро все взлетит. В принципе, да, важно, согласилась Катька. Знаешь, что я больше всего любил? Спросил он полушепотом. Вот когда с репетиции идешь, осень, часов 6, светло еще, допустим, сентябрь, и так таинственно. Таинственно уже, когда выходишь из пустой школы. Я очень любил оставаться после уроков. Такое все необязательное. У нас вообще был культ необязательного. Не скажу, что у всех, но это входило в саму идеологию планеты. Делать без принуждения, помимо необходимости. Избытки, излишества, внеурочности. Мне нравилась пустая школа, в которой кончились занятия. Нравилось репетировать в актовом зале, идти пустыми коридорами. Потом медленно, никуда не спеша, с портфелем домой. Мне казалось, что все люди со мной в заговоре. Я шел мимо поликлиники, мимо рыбного магазина. Навстречу все попадались тихие, таинственные и доброжелательные прохожие, которые на меня смотрели со скрытым одобрением. Как это я, так явно принадлежащий к тайному обществу, не боюсь тут ходить в открытую. А кроме театрального, у нас еще был литературный кружок. Мы даже делали свою радиопередачу «Клуб умных детей». И по нему тоже было видно, что и такой клуб, и такие дети могут быть только в гибнущей стране. И по нему было видно, что такой клуб и такие дети могут быть только в гибнущей стране. Столько приличных людей она просто не выдержит. Я это, знаешь, как я почувствовал, когда клуб стал распадаться? Кто-то не мог приходить из-за учебы, потом из-за романов, из-за собственных детей. Я тогда понял, что обречено всякое сообщество, которому хорошо вместе. Его мир раздавит, так и с планетой. А между прочим, здесь я впервые поцеловался. «Можно повторить», — сказала Катька и тут же испугалась, ведь это было все равно, что целоваться на кладбище. Обугленные деревья лежали кругом, и школа, все перекрытия, которые провалились вниз и лежали на первом этаже бесформенной кучей, просматривалась насквозь. Игорь, как всегда, все понял. «Господи, сколько у вас всего напридумано лишнего? Почему нельзя целоваться на кладбище? Место как место. Тоже были люди, тоже целовались». Он прижал ее к себе и потерся щекой о ее короткие мягкие волосы. Сам стриг позавчера больше некому. «Игорь», — Катька высвободилась и слегка отстранилась. «Я тебя давно хочу спросить, ведь, наверное, много народу погибло. Эвакуация ведь у вас началась только после того, как кого-то уже убили, так?» «Да, наверное». «А почему трупов нигде нет?» — решилась она наконец. «Что, всех успели похоронить и только потом улетели? Маловероятно, не находишь?» «Смешная ты, Катька», — сказал он. «Ты все думаешь, все у всех одинаково? У нас человек сразу исчезает весь. И куда девается? А куда он на земле девается? Туда же в химический элемент. Только у вас элементов меньше. Но знаешь, как и периодические таблицы? 3 разворота в энциклопедии. Даже мать не все помнит, а она у меня химию преподает». «Подожди. Что, умираешь, и тебя нет?» «Ну да, это везде так, на всех планетах. Просто у вас ошибка эволюции. Процесс очень замедляется. Пока всякие там процессы негигиеничные, лет 8, а то и 10. А у нас сразу, как улетел». «Это ты хорошо придумал». «Я не придумал, это так и есть». «Но в сортир ты ходишь, я знаю, знаю, знаю». «Ну, милая моя, до такого совершенства, что в сортир не ходить, эволюция никогда не доскачет». «Тогда подожди, я сейчас». «Давай ведро на террасе». «Ну вот, бррр, холодно, двинься. Продолжаем разговор». «И что, вокруг нас все эти невидимые люди?» — спросила Катька. «Ну и на земле также. Те, кто давно умер, все равно ведь не видно». «Значит, вокруг школы тоже и вокруг домов?» «Конечно». «А бессмертие души у вас есть?» «Откуда я знаю? У нас, скажем так, об этом спорят. Согласно религиозной концепции, все делятся потом на 3 категории. Люди действия попадают в распоряжение Крокотука, люди милосердия к Аделаиде, а не развитые и не сформировавшиеся к Тылымгуну. А злодеи? Злодеев давно нет, они все на земле. Откуда взяться злодеям? Ну, если родиться случайно, тоже к вам поедет. Он снова прижался к ней. Другое дело, мы не учли, что у вас там будут такие Катьки. У нас здесь таких не было. А ты точно не был здесь женат? Не помню, сказал Игорь. Был, не был, какая разница? Большая. У вас, землян, вообще много лишнего в памяти. Историю вашу невозможно учить, от нее так же много лишнего остается, как от вашего человека, когда он умер. Ничего не надо хранить. И хранить не надо. Это же одно слово, а вы сделали два. У нас в языке и одного-то нет на такие глупости. Кажется, он разозлился. А между прочим, ваши искренне считают, что я и есть крайний. Сорвал с места, увез куда-то. На земле бы еще, может, обошлось, а здесь, куда я вас привез, уже точно не обошлось. Да никто тебя не винит, успокойся, пожалуйста. Винят, я знаю. Мне вполне хватает того, как эта Сергеевна на меня смотрит. Успокойся, она на всех так смотрит, кроме полковника. Нет, это вообще интересно. Он начал заводиться, и Катька была рада, что он хоть отвлекся от воспоминаний. Они шли по узкой улице, перешагивая через поваленные деревья. Наверное, когда-то здесь было очень зелено, рябая тень, запах первой листвы. Ты сама говорила, что она тебя терпеть не может, что не одобряла этого брака, ты недостоин ее сокровища. Чинила хренов, так? Он, наверное, дома все чинил, все хранил, ничего не выбрасывал. Такой был ужасно домовитый. Коврички из проволочки, полочки из дерьма. Игорь, ну что ты действительно, ну что ты заводишься-то? Ну все еще будет отлично, ну. Ты в самом деле думаешь, что ничего нельзя восстановить? Восстановить можно, но это будет уже не наша планета. Господи, да какая разница? На Земле-то вообще уже жить нельзя. Здесь тоже скоро станет нельзя. Да? Из-за 20 землян? Сейчас 20. У вас-то быстро. Да что они такого сделают? Катька обиделась и даже топнула ногой, и тут же из трещины в асфальте хлестанула длинная нежно-зеленая плеть. Тьфу, черт, как растет, да? Вот и у вас так же. Вы очень быстро распространяете себя. Когда тут была нормальная среда, и люди делались нормальные. А сами по себе они тут такого наземлят, с полочками из дерьма. Слушай, в конце концов, я обижусь. Мы ваши ссыльные, у нас там черти какие условия, мы создали грандиозную культуру. У вас близко не было ничего подобного. У нас отношения были человеческие, это да. А Шекспира не было, конечно. Теперь будет. Игорь, нечего тут серьезно, хватит, я сама землянка, между прочим. Землянка, быть маленькая хатка, норка, сказал он грустно. Вот ты уже язык забываешь. Там бьется в тесной печурке огонь и до смерти 4 шага, как нам. А ты есть не землянка, а землячка. Землячка быть старая большевичка, страшная тетка, бах-бах, пистолет, Крым. Я вижу, у нас нет адекватного слова для изображения уроженка земля. Наверное, ваши каторжники считали нас слишком второсортными существами, чтобы еще как-то обозначать. Катька пыталась его отвлечь, но он все мрачнел. Выживут они нас с тобой отсюда очень скоро, сама увидишь. Меня за то, что я их увез, а тебя за то, что ты все это устроила. Сергеевна, между прочим, убеждена, что и Москва из-за нас взорвалась. Ей, небось, кажется, что это я все устроил, чтобы вас сюда эвакуировать как бесплатную рабсилу. Слушай, что ты обращаешь внимание на Сергеевну? Она больная на всю голову. А полковник, между прочим, все сделает для своей кисы. Киса скажет, давай выгоним Игоря. И полковник не посмотрит, что мы с одной планеты. Он на земле знаешь, сколько торчал? Заземлился по самой не могу. У нас и термин был такой «заземление». Эвакуаторы старались пораньше отзывать, чтобы не очень проникся вашими гадостями. Но этот во вкус вошел ни в какую. Не могу, говорит, покинуть горячую точку. 20 с лишним лет землился. 2 раза только в отпуск летал. Вообще ракету водить разучился. Капулятор сломал при посадке, чуть не угробил всех. Катька молчала. В том, что он говорил, был резон. Ей совершенно не хотелось видеть остальных. И даже америкосы Пол и Стефани были невыносимы со своими ежевечерними проповедями, чтением вслух и какой-то особенной, почти вызывающей некрасотой. Непонятно было, что делают вместе такие некрасивые люди. Они словно предъявляли друг друга Господу. Видишь, Господи, с кем приходится иметь дело ради совместной работы во имя Твое. И отношения у них были демонстративные, подчеркнутая взаимная внимательность. Идеал семьи, живой пример, каков и должен быть истинный евангелист, чтобы случайные свидетели позавидовали и обратились. Дети у них были милые, но пустые, в глубине души ничуть не привязанные к родителям. «Сама-то ты хорошо одернула себя, Катька». С Тылыком они ладили, а Игоря почему-то недолюбливали. Вероятно, уже знали историю разрушения семьи. Что касается Любови Сергеевны, то она уже никого не стеснялась и за общими трапезами кидала на Катьку такие взгляды, что девушка с менее крепкими нервами давно обратилась бы в горстку праха. В этой антипатии теперь уже не было никакой логики. Нашему сыну предпочли другого человека, обидно, но мы ведь с самого начала не желали, чтобы наш сын связывал судьбу с пробивной провинциалкой. Теперь провинциалка избавила нашего сына от своего общества, но зато втравила в такое сомнительное предприятие. Любовь Сергеевна совершенно не брала в расчет того печального факта, что без Игоря наш муж вообще бы, скорее всего, погиб. Ее не останавливало и то, что сама она влюбилась в эвакуатора. «Нам можно, а вы не смеете». Нормальный дворовый закон. И что самое удивительное, точно так же посматривали на Игоря и Чеченко, и ветеринар, и дантист. Было в нем что-то слишком инопланетное. Ни Тылык, ни Велихов не вызывали у землян таких чувств. Видимо, это были заземленные эвакуаторы первого типа. А этот был второго эвакуатора из любви к родине. Здесь, на руинах родины, ему именно этого и не прощали. Все закончилось неожиданно и гораздо быстрее, чем сама Катька могла предположить. Прошла неделя, полная безотчетной и необъяснимо копившейся ненависти к ним, после чего плотину внезапно прорвало. Это случилось на дне рождения Стефани, праздновавшемся 17 ноября. Даром, что на Альфе весна была в разгаре, все жили по земному календарю. Предыдущую неделю Игорь по обыкновению работал с утра до вечера, то есть путался под ногами у остальных и навязывал им свою помощь. Он всем брался рассказывать про планету, про то, что тут было раньше и как надо устроить теперь, но никто этих советов не слушал, потому что альфовские технологии были исключительно сложны и прихотливы, а земные способы оказывались проще и надежней. Вместо того, чтобы соединять две новонайденные детали изощренным и почти ритуальным способом, долго нагревать, потом проглаживать специальным утюжком, потом охлаждать, сгибать и полчаса держать в воде, отчего образовывался тончайший, еле различимый волосяной шов, наш муж грубо сколачивал их гвоздем, причем по одной детали от гвоздя немедленно начинала змеиться молниевидная трещина, точь-в-точь плеть плюща. Игорь вообще умел договариваться с альфовскими вещами, почти как бабушка со своим домом и огородом, где ей довольно было пошептать, и картошка с редиской рожались лучше, чем у Катьки после всех ее усилий. Игорь подбирал две, казалось бы, непреодолимо разные штуки – зеленый переливающийся кристалл с обломанным краем и гнутое витое застывшее волокно, похожее на деревянное лекало. Что-то долго над ними колдовал, приговаривал, нежил и разогревал их пальцами, прибавлял вдруг красноватую острую железку, и из трех разнородных предметов образовывалась пленительно изящная конструкция, которая сразу ясно могла быть только такой, никакой иной, но она, в свою очередь, была деталью системы куда более сложной, которая не существовала больше, а потому полчаса с ней мучиться было совершенно бессмысленно. Наш муж взял бы два деревянных лекала, вогнал их длинными концами в стену, высверлив предварительно дырки, сверху положил бы длинную сухую ветку и получился бы типа карниз для штор. Игорь порывался объяснить, что вот это была машина для показа оптических иллюзий, десятки раз отчетливее и нагляднее голографических. Но дядя Боря дунул, плюнул, что-то подвернул, и получилась удобная тележка для перевозки тяжестей, которую с прежней установкой объединил только дистанционный способ управления. Нажал кнопку «пошла», нажал другую «встала». Единственное, она медленно ехала, но, по крайней мере, был толк. Дядя Боря вообще вел себя, как элитский Гусев на Марсе. С той разницей, что Гусева инопланетные сложности умиляли и развлекали, а дядю Борю скоро стали раздражать, да вдобавок ему начала всерьез мучить ностальгия. Шестым чувством, начисто отсутствовавшим, скажем, у Пола и Стефани, он понимал, что здесь все-таки совершенно другой мир, даром что приемлемый воздух и неотличимы земные пейзажи. Вероятно, он хоть сколько-то понимал язык техники, а техника это своим языком говорила ему, что нечего сюда соваться со своим земным рылом. Пейзажи об этом умалчивали, а потому америкосы с приемным выводком прогуливались по окрестностям и неутомимо ботанизировали, в то время как дядя Боря все более угрюмо преобразовывал хитрые и явно злокозненные альфовские предметы в земные. Распрямлял согнутое, заколачивал неподатливое, соединял несоединимое. Игорю было больно на это смотреть. В отличие от других, дядя Боря к концу второй недели совершенно отчетливо понимал, что его заманили в принципиально иную вселенную, нарочно устроенную так, чтобы именно русскому человеку довелось острее всего ощутить в ней свою неполноценность. Собственно, и на Земле все складывалось так, что русский человек был самый бедный. Но чтобы этот закон действовал и на Альфе, здесь было уже свинство поистине космического масштаба. Поделиться этой тоской можно было только с Сереженькой, которого тоже обули мерзкие иноплеменники. Странным образом тоска от столкновения с чужим выражалась у дяди Бори в ненависти к своему, в точности как ужас от взрывов превращался у московской власти в страстные преследования подвернувшихся россиян. И дядя Боря все чаще покрикивал на окружающих, а метаморфов пинать побаивался. Да и что толку было пинать метаморфов? Они были как кисель, ничего не чувствовали. Иногда, впрочем, на дядю Борю нападал оптимизм. Обычно это случалось, когда какая-нибудь особенно упрямая вещь начинала таки служить его целям, то есть обнаруживала чисто земное предназначение. Например, Стефани он подарил вполне приличное ружье, хоть и бьющее на малые расстояния. Оно годилось пугать метаморфов, если обнаглеют и полезут ласкаться, или сшибать с веток вкусные лиловые плоды, похожие на наши яблоки, но со вкусом клубники. Игорь шутки ради сказал, что от них можно забеременеть. Правда, сбивать их было бессмысленно. Если пулька попадала в них, они разлетались, а когда падали на землю, расшлепывались в кляксы. Фрукт был нежный. Подуша для эксперимента накормила им зверьков, но никто из них не забеременел. Тогда она сама съела фрукт и полюбила его на всю жизнь. Если его как следует попросить, он падал сам, прямо в руки, не разбиваясь. Этому подушу научил Лингун, но по-земному он так и не заговорил. Она его понимала без слов, а дядя Боря не понимал, и поэтому придумал свой прибор. Впрочем, прибор годился на многое, и если его усовершенствовать, в перспективе могло получиться вполне приличное оружие. Обороняться мало ли. Этого Игорь и не стерпел. Когда дядя Боря, выпив правильно заброженного и чуть хмельного барласкуна, достал подарок и торжественно вручил его Стефани, Игорь вскочил, чуть не опрокинув импровизированный длинный стол, сколоченный дядей Борей и Сереженькой из остатков фотонного мелиоратора, и потребовал отдать ружье ему. «Ты че, Игорек?» — невинно удивился дядя Боря. «Отдайте, пожалуйста», — повторил Игорь. «То ж подарок!» — воскликнул дядя Боря. «Подарков не передаривают, Игорь!» «Не волнуйтесь», — вступил Любовь Сергеевна, — «это же совершенно безопасно!» «Дело не в том, опасно или безопасно. Дело в принципе. На этой планете оружие запрещено». Тылок переводил Полу и Стефани, и они сдержанно кивали. «Но позвольте», — сказал Пол, дослушав перевод. «У нас, например, разрешение на оружие вполне можно было получить, при условии психической адекватности. Мне кажется, что вы сейчас пытаетесь ограничить права Стефани, ведь она не предполагает наносить вред живым существам. В конце концов, это подарок. Не исключено, кроме того, нападение агрессора, и мы должны встретить его во всеоружии». «Нам все равно придется думать об армии, капитан», — веско заметил Велихов. «Я давно об этом говорил, писал докладные, никто не хотел слушать, вы же помните. В результате мы оказались совершенно беззащитны перед нападением, бежали как зайцы неизвестно куда. Я предпринимаю усилия, чтобы запеленговать наши новые места жительства, но пока тщетно, они прячутся даже от своих. Есть шанс, что мы никогда больше их не увидим». Игорь сел, потом встал снова. Катька еще никогда не видела его в таком смятении, даже в первые минуты на Альфе. «Я хочу только сказать, что мы не имеем права нарушать закон планеты, на которой живем». «Да что не имеем-то?» — воскликнула тетка портниха Колпашева, которая в силу особенностей русской жизни начала 21 века одинаково уместно выглядела бы и на великосветском рауте, и в торговом ряду. «Что не имеем? Когда ничего уже не имеем? Нас тут ждали, можно подумать. Нас, может, подумать, прилично приняли. Сами позвали на свою планету и сам ничего не обеспечили вообще. И будут еще учить». «А ты помалкивай», — строго сказал ей бабушка. «Наела мясов и трясешь». «Что я наела, то никого не касается», — ответила портниха. «Вы мне рот не можете затыкать. Вам надо о душе думать, а вы рот затыкаете еще». Катька сжала кулаки. «Мы, к сожалению, действительно не сумели обеспечить вам встречу», — медленно сказал Игорь. «Но обеспечить соблюдение законов мы пока еще можем. Я очень прошу вас, нас всех, не портить друг другу наш первый праздник». Тылык переводил, Стефани кивала. «Да чё праздник?» — воскликнула портниха. «Какой праздник, когда тут все привести в порядок, надо 10 лет впахивать, как после войны? Я все понимаю, конечно, на Земле, может быть, мы вообще бы уже не были живы. Но вы просто не надо устанавливать свои законы! Не мочь быть так!» От волнения она заговорила по-инопланетному. «Игорь», — мягко сказал ветеринар, — «я хорошо понимаю ваши чувства. Мне кажется, вы просто должны осознать, что это уже не ваша планета». «Я догадался», — сказал Игорь. «Догадаться мало», — мягко сказал ветеринар. «Надо осознать». «Вы напрасно тратите слова», — вступил Любовь Сергеевна. «Есть люди, для которых совесть вообще пустой звук, абсолютно. Вы тоже, Андрей Петрович, давно уже могли бы понять, что эти колонизаторы ворвались к нам, сами все устроили, а потом отправили нас сюда как бесплатную рабсилу. Это воюющая цивилизация, они постоянно воюют. И теперь нас послали сюда разгребать, а сами улетели домой. Совершенно же понятно, что их настоящая планета там, а здесь они что-то захватили и нашими руками таскают каштаны из огня. Причем обратите внимание, что они лишают нас возможности защищаться. Мы порабощены полностью». Любовь Сергеевна обладала фантастической способностью выстраивать и убедительно обосновывать худшую версию чужого поведения. «Простите меня», — тихо сказал Игорь. «Мне не следовало эвакуировать вас. Правда, я вас и не эвакуировал». «Кис, это ты хватило», — неуверенно сказал полковник. «Мы все-таки...» «Я не о тебе говорю, Володя, ты пешка! Прости, но ты пешка! Я давно поняла, кто тут главный, кто тут ходит и пытается устанавливать свои законы. И кто пособник, я тоже давно поняла. Не думайте, пожалуйста, что если вы спелись, то мы в свое время не будем вас судить за предательство. Будет время, и вы ответите за свое предательство. Вы по земным законам ответите и по небесным». Насмотрела на Катьку в упор. Глаза ее метали молнии. «А вот мы сейчас спросим», — сказал дядя Боря и встал со своего места. «Мы молчали, но мы спросим. Мы спросим сейчас, как оно все было и как сговорились». Он решительно направился к Игорю, но замер на месте, как вкопанный. «Система дубль 15», — одними губами сказал Игорь. «Не бойся, Катя, это я умею». «А я не понимаю, Сережа, почему ты молчишь?» — воскликнула Любовь Сергеевна. «Я понимаю, что, может быть, твое мужское самолюбие...» «Да что мужское самолюбие?» — тихо сказал наш Сереженька, как он это умел. Таким образом он обычно разгонялся перед тем, как заорать. «Что же, я давно понимаю. Я простой человек, а она художник. Мне каждый день давали это понять. Что вот у нас творческие запросы, а ты давай как знаешь. Нам не привыкать, мы свое место понимаем. Нам надо плевать на свои, может быть, творческие запросы, которые мы тоже имеем, и обеспечивать творческий труд высшего существа». Голос его уже набухал слезами. С Барлускуна, оказывается, тоже можно было как следует запинить. «Да, я понимаю, ты выше меня, ты лучше меня. Но зачем было все 5 лет самоутверждаться на мне? Ты думаешь, я не видел, не понимаю ничего? Ты знаешь, сколько у меня было всего за эти 5 лет? Я должен был, она была чистая, удивительная, я должен был уйти. Да как же я мог? Художница, высшее существо, дочь, семья. И вот теперь я здесь и на моих глазах». «А вот мы сейчас спросим кое с кого», — грозно повторил дядя Боря. Повисла гнетущая пауза. Дядя Боря мучительно боролся с системой дубль 15. Неожиданно раздался резкий отрывистый смех Майнат. «Русские свиньи!» — закричала она. «И здесь передрались! Сейчас совсем друг друга поубивают! Давайте, давайте! Русские свиньи!» «Хендехох!» — неожиданно вскрикнула Стефани на чистейшем немецком, подняла свое ружье и стала переводить его с Игоря на Майнат и обратно. «Вы все тут быть заговор, но мы сейчас будем выводить чистая вода! Мы будем сейчас здесь тут шнель-шнель строить айны клейны арбайты новый мировой порядок!» «Мы будем сейчас немножко спрашивать», — повторял дядя Боря. Так осуществилась, наконец, антитеррористическая коалиция, для успешного функционирования которой оказалось достаточно всего лишь перелететь на Альфу Козерога. Следует, однако, отметить, что и на Альфе Козерога усилия коалиции обратились прежде всего не на то, чтобы нейтрализовать чеченку Майнат, а на то, чтобы подвергнуть остракизму одну малозначительную художницу и одного ощипанного ангела. «Браво!» И тогда Катька вскочила, сжала кулаки, затрясла головой и завела свою любовную песнь, которую мы тут воспроизводим практически без купюр. Любовная песня Катьки. «Игорь, заводи лейку! Игорь, солнце мое, возлюбленный мой, душа души моей, полетели отсюда! Игорь, нам больше нечего тут делать, это больше не наша планета. Мы не спасемся ни на одной из ее сторон, ни на северной, ни на западной, ни на южной, ни на восточной, ни на одной из тех 10, которые не входят в земную розу ветров. Ведь она была такая многогранная, такая многоугольная, и всякой твари находилось на ней место, и каждому был приют, и каждому убежище. Но теперь на ней нигде, никогда, никому нельзя будет укрыться. От добродетельных слесарей, осторожных ветеринаров, прозорливых шоферов, патриотично настроенных безработных, девочек с пластинками на зубах, военных летчиков с повадками джентльменов, всех, кто заслужил свою участь и так понапрасну спасся. Игорь, заводи лейку, Игорь, заводи свою шарманку, полетели отсюда! Включай мультизатор, нагревай культиватор, трансглюкируй свой трансглюкатор и ключ на старт! И всюду, куда мы с тобой прилетим на лейке, нас встретят руины, огни, воды, покорежные медные трубы, и везде, на какой бы перрон мы с тобою не приземлились, круша ветки, вертясь волчком, поднимая пыль, опрокидывая табуретки, в лепешке расплющивая капулятор, столько уже претерпевший, толпы будут ползти, задыхаться, спешить к последней ракете, вот-вот готовящейся стартовать туда, куда нас не пустят. Везде, где бы мы с тобою не очутились, будет глад и мор, и чума, и огненный ветер, и расплата за все и сразу, потому что любовь — это ровно такая эвакуация, которая только в такие места и эвакуирует. Потому что я знала с самого начала, любовь — это огни, воды, покореженные трубы, перевязанные во избежание последствий, это идти вдвоем по стерне, хрустящей первым морозом, тащить чемодан ненужных вещей, раскрывающийся ежеминутно. Это прятаться по ночам в стогах, в погребах пережидать облавы, умолять, чтобы пустили из милости, дали воды, швырнули горбушку. Потому что любовь — это выход из всех договоров, из всех раскладов. выпадение из всяких рамок, отказ от любых конвенций. Это взрывы, воронки, шлагбаумы, холодные ночи, танцы на битом стекле, пиры нищеты и роскошь ночлежек, нескончаемая тоска полустанков и перегонов, неописуемый ужас мира, понимаемый по контрасту. И уж если мне попался эвакуатор, отрывай меня от ребенка, эвакуируй меня отсюда, забери меня в путь, у которого нет конца и начала. Только станции и полустанки, Тарасовка, Столбовая, Альфа Центавра, Свиблова, далее непонятно. Вывеска обгорела, буквы не прочитаешь. Только и видно, что кромешная тьма до искры. Игорь, заводи лейку, сердце души моей полетели отсюда. Это эвакуация, вы слушали группу «Эвакуатор», покажите мне ваши ручки. Мы полетели туда, где глад и мор и скрежет зубовный. Прощайте все, поминайте лихом, приятного аппетита. Ад, марш за нами и даже с опережением. Ты должен нас встретить там, куда мы прибудем. Катька остановилась и перевела дух. Все молчали. Она стояла, прижимаясь к Игорю и спрятав лицо у него на груди. «Да», — сказала бабушка, — «поезжайте. Так оно, правда, будет лучше». «По душу не отдам», — быстро сказал Сережа. «Мама!» — завержала подуша. «Ничего, ничего», — сказала бабушка. «Уляжется все, прилетите». «Пошли, Катька», — прошептал Игорь. «Правда, пошли».